Глава 19. Я только одного не пойму. Майрал среди остальных вышагивал по одному из шумных портов южного острова Карнавыше, пугая воришек дружелюбным оскалом. Добираться решили своим ходом, то бишь без пространственных туннелей. Ибо одно дело, когда сюда шмыгнул один Фиро, и то, как он признался, его приятель-карнавец подбросил. А совсем другое, когда целая толпа норрийских протекторов в наглую будет столь сильно волновать энергию на чужой территории. Такое может быть чревато неприятными и уж точно задерживающими дело встречами с коллегами. В результате этого решения они всей компанией под видом обычных путешественников сошли с корабля и теперь искали, где можно нанять или купить лошадей. «Его-то мы зачем с собой тащим?» Барс обличающе ткнул пальцем в Никки. Юноша действительно оказался головной болью. Очень милый и приятный, он был совершенно не приспособлен к жизни. За пару дней путешествия демон умудрился 2 раза свалиться за борт, 3 раза упасть в обморок, 4 раза ввести в ступор своей простотой моряков, 5 раз разозлить капитана судна и даже однажды наступить Майрелу на хвост. Это при том, что оборотень перевоплотился не более чем на 10 минут ночью и совсем не собирался никому показываться. Не то чтобы скрывал. Но перед любым из обоих полнолуний на оборотня находило лирическое настроение, и ему хотелось в своем зверином обличье просто посмотреть на них. И звезды. И коль уж так повезло, то и на море. А тут это, да еще и с приступом лунатизма. Мало того, что мальчишку пришлось ловить, дабы опять за бортом не оказался, так еще и хвост отдавили. И хотя несуразное существо наутро извинялось со слезами на глазах, Барс искренне подозревал его во всех грехах и считал, что нужно как можно скорее избавиться от такой проблемы. Никки был оповещен об этом в первую очередь. Однако корабль они уже покинули, а демон все еще был с ними. «Ну а что ты прикажешь с ним делать?» Шайи укоризненно посмотрел на приятеля. «Думаешь, он сам доберется до Нарреше, даже если дать ему денег? Он под нашим присмотром дел наворотил. А что будет, если мы его одного в такое путешествие отправим? Его или обворуют, или прибьют за неосторожность слов. Он же порой просто не понимает, что говорит. Или сам за борт выпадет с его лунатизмом и неловкостью. Или все это вместе и в произвольных сочетаниях. Но не можем же мы вечно его за собой таскать, — возмутился Барс. Почему вечно? — удивился адъютант. Мы надолго тут задерживаться не собираемся. Узнаем все, что нужно. Может, зеркало вытрясем из этого почтенного Ронэнона и назад? Шай, ты что, не понимаешь, что если случится какая-нибудь заварушка, то этот парень будет только мешать, путаться под ногами, пока не зашибут его, или что в 1000 раз хуже кого-то из нас? Я понимаю твое раздражение, Майрел. В конце концов, хвост — это святое. Да при чем тут хвост? Ты что, меня совсем не слушаешь? Слушаю, не рычи только. Только я вот что тебе скажу. Нам все равно придется с ним возиться. Во время же сражений, ежели таковые случатся, его просто надо толкнуть на землю или в какой-нибудь уголок, чтобы он переждал бурю. Никто ради него жизнью рисковать не требует. Но он нориец, Рел, а мы протекторы. А значит, защищать в том числе и тех, кому покровительствует наша богиня, наша обязанность. Оборотень сдавленно рыкнул что-то не совсем цензурное. «Неужели нельзя было оставить его на корабле? Корабль-то тоже норрийский!» «Все так, только его, в смысле корабль, и так ради просьбы Льота с патруля сняли. Он должен вернуться в строй, а это не предполагает лишних заходов в порты Нарреша. Сами же они там будут только через месяц. Да и сам подумай, моряки-то в чем виноваты? В смысле следить за этим милым юношей? Не их основная работа, и вряд ли они с ней справятся. Парнишке и так не повезло с этим демоновызовом. Шай усмехнулся. Нет, это ж надо было такое придумать. Протекторы еще раз прокрутили в голове авантюру с вызовом существа из другого мира и засмеялись. С некоторых пор это их невероятно забавляло. Кто бы ни был их противник, человек, судьба или случайность, но у него явно наличествовало чувство юмора. «Кстати, я подозреваю, что, несмотря на все эти очень важные причины», прошептал на ухо Майрелу Фелл, Основной причиной неожиданной доброты Ильёта в данном случае стало особое расположение этого молодого человека к Шерше и ужас нашего милейшего духовника по этому поводу. Перевертыш посмотрел на яростную обреченность в глазах напарника, которую тот неумело пытался скрыть, на его веер, раздраженно вертящийся в руках, на обиженно поджатые губы, лишь изредка открывающиеся ради ответа пылкому и преданному почитателю, и, вновь повернувшись к Шае, произнес: «А знаешь, не так уж и плох этот парень. И он нравится маленьким девочкам», — понимающе ухмыльнулся адъютант. Их компания как раз остановилась, чтобы узнать дорогу. Льот вежливо выспрашивал ее у какой-то женщины. Ники же в это время общался с ее ребенком, прелестной и явно озорной девчушкой лет 12. Через пару минут именно у него были исчерпывающие сведения по вопросу о местонахождении трех ближайших конюшен, а также предложение пожениться через пару лет, когда барышня станет взрослой-превзрослой. Барс покачал головой. «Зачем нам расположение маленьких девочек? Это же извращение!» «Майрл, как тебе не стыдно? Маленькие девочки многое могут знать и замечать, что может нам пригодиться в выполнении желания Нарры, а не для того, для чего ты подумал». «Ничего я не подумал», — фыркнул оборотень. «Я же тоже нариец». Богиня строго карала насильников. Истинный нариец и не мог быть таковым. «А чему ты улыбаешься?» — спохватился перевертыш, вновь взглянув на Шаи. Фел кивнул на начальника. Вид Льота с полным правом можно было назвать умиротворенным. «Чувствую, это недоразумение у нас задержится», — пробурчал Майрел. Шаи не ответил, но мысленно согласился и добавил, что одной из причин этого является реакция самого оборотня, а нечего было доводить его немстительного. «Нару паси, как можно!» но отлично все помнящего начальника.